Джейн. На выходных Эдвард ведет меня в Британский музей, где сотрудник открывает витрину и оставляет нас разглядывать маленькую доисторическую скульптуру. Резьбу на ней почти стерло время, но все равно видно, что это двое влюбленных, сплетшихся друг с другом. Ей 11 000 лет. Древнейшее изображение секса, говорит Эдвард. Натуфийская культура. Натуфийцы создали первое сообщество. Мне трудно сосредоточиться. Я не могу перестать думать о том, что Эмми он говорил то же самое, что мне. Некоторыми соображениями Кэрол я могу пренебречь, учитывая, что она не знает Эдварда, но записи в ее блокноте — это веские свидетельства, от которых отмахнуться уже труднее. С другой стороны, думаю я, мы все еще грешим тем, что прибегаем к привычным фразам, одним и тем же клишированным оборотам, рассказываем одни и те же анекдоты разным людям, иногда даже одним и тем же людям, порой одними и теми же словами. Кто время от времени не повторяется? Разве навязчивое повторение и отыгрывание не просто заумное обозначение верности своим привычкам? Затем Эдвард дает мне подержать изваяние, и все мои мысли немедленно обращаются к предмету в моих руках. Я вдруг думаю, все-таки удивительно, что люди вот уже столько тысячелетий занимаются любовью, хотя это, конечно, одна из немногих констант истории человечества, один и тот же акт, повторяющийся из поколения в поколение. Потом я хочу посмотреть на мраморы Элгина, собрание предметов древнегреческого искусства, привезенных в Англию дипломатом-лордом Элгином. Но Эдвард против. Залы для публики забиты туристами. К тому же у меня правило смотреть в музее только что-то одно. Переберешь — перегрузишь мозг. Он направляется к выходу. Мне вспоминаются слова Кэрол Йонсон. Поведение Эдварда казалось Эмме вполне разумным, пока она была готова ему подыгрывать, то есть пока она позволяла ему себя контролировать. Я останавливаюсь, как вкопанная. «Эдвард, я очень хочу их посмотреть». Он смотрит на меня озадаченно. «Ладно, но не сейчас. Я договорюсь с директором. Вернемся, когда музей закроется». «Сейчас, — говорю я, — обязательно сейчас». Я знаю, что звучит это инфантильно и нервически. Сотрудник музея поднимает взгляд от стола и хмурится на нас. Эдвард пожимает плечами. «Ладно». Через другую дверь он проводит меня в открытую для публики часть музея. Люди шныряют меж экспонатов, словно рыбы, объедающие коралл. Эдвард идет сквозь толпу прогулочным шагом, не глядя по сторонам. «Сюда», — говорит он. «В этом зале народу еще больше. Школьники с планшетами для набросков болтают по-французски, культурные зомби с аудиогидами и остекленевшими взглядами кивают своим наушникам. Парочки, взявшись за руки, ходят по залу точно с бреднем. Толкатели колясок, рюкзачники, селфиманы. А еще за металлическим ограждением несколько цоколей с фрагментами разбитых скульптур и знаменитых фриз. Безнадежно. Я пытаюсь как следует их разглядеть, но того волшебства, которое я ощутила, держа в руках маленькое тысячелетнее изваяние, как не бывало. «Ты был прав», — сокрушенно говорю я. «Это чудовищно». Он улыбается. «Они в лучшие времена не впечатляют. Если бы не сыр-бор из-за права собственности, на них никто бы и смотреть лишний раз не стал. А само здание — Парфенон, унылое, как сточная канава. По иронии судьбы, он олицетворял мощь греческой империи, поэтому только справедливо, что другая жадная империя его поклевала. Идем?» Мы заходим к нему в офис забрать кожаный саквояж, а после в рыбную лавку, где Эдвард заказал ингредиенты для рагу. Продавец просит прощения, одной из рыб в списке Эдварда был хек, но его пришлось заменить морским чертом. «Цена, разумеется, та же, сэр, хотя за черта мы обычно берем больше. Эдвард качает головой. «По рецепту нужен хек». «Что же я могу поделать, сэр?» Продавец разводит руками. «Не поймали? Не продаем?» «Вы хотите сказать?» Медленно произносит Эдвард. «Что утром на Биллингейт вообще не было хека?» «Только за дикие деньги. Почему же вы их не заплатили?» Улыбка на лице продавца меркнет. «Морской черт лучше, сэр». «Я заказал хека», — говорит Эдвард. «Вы меня подвели. Я больше не приду». Он поворачивается на каблуках и выходит вон. Продавец, пожав плечами, возвращается к рыбе, которую он разделывал, но прежде бросает на меня любопытный взгляд. Я чувствую, что у меня пылают щеки. Эдвард ждет меня на улице. «Идем», — говорит он и машет рукой такси. Машина немедленно разворачивается и подъезжает к нам. Я заметила, что у Эдварда просто какой-то дар. Таксисты словно сами его высматривают. Злым я его еще не видела и не знаю, сколько он в этом настроении пробудет. Но он спокойно заговаривает о другом, словно никакого недоразумения не было. Если Кэрол права и Эдвард социопат, то разве ему не положено сейчас рвать и метать? Еще одно доказательство того, что она заблуждается на его счет, решаю я. Он оглядывает меня. «Ты, кажется, меня не слушаешь, Джейн. Все хорошо?» «Ой, прости, я задумалась. Нельзя, решаю я, чтобы беседа с психотерапевтом отвлекала меня от того, что происходит здесь и сейчас. Я указываю на саквояж. Куда ты собрался?» «Думал перебраться к тебе». На секунду мне кажется, что я ослышалась. «Перебраться?» «Если пустишь, конечно». Я ошеломлена. «Эдвард, я тороплю события?» «Я еще ни с кем не жила». «Потому что еще не встречала нужного человека», — рассудительно говорит он. «Я понимаю, Джейн, потому что я думаю, что мы с тобой в чем-то схожи. Ты человек закрытый, сдержанный и немного замкнутый. Это, помимо многого другого, я в тебе и люблю». «Правда?» — спрашиваю я, хотя на самом деле думаю, я что, замкнутая? И Эдвард действительно только что сказал «люблю»? «Разве незаметно? Мы идеально друг другу подходим». Он касается моей руки. «С тобой я счастлив. И мне кажется, я смогу осчастливить тебя». «Я уже счастлива», — отвечаю я. «Эдвард, ты уже меня осчастливил». И я улыбаюсь ему, потому что это правда.